Окно выходило в переулок, оно было закрыто неплотно, постель была не тронута, а убитая лежала в пижаме очень тонкого шелка. Возле тела Мейсон увидел деревянный брусок, дюймов 18 длиной. Один его конец был расщеплен, на другом краснело пятно, говорившее о многом. Тщательно закрыв за собой дверь, Мейсон наклонился над телом. На затылке была рана. Очевидно, деревянный брусок использовали как дубинку. Дерево было хорошо отполировано, в диаметре около 1,5 дюймов. На красном пятне верхней части бруска отчетливо виднелись отпечатки пальцев, нижний конец блестел от лака. Мейсон поспешно осмотрел квартиру. Заглянул в ванную, она была пуста, но на умывальнике лежало окровавленное полотенце. Он подошел к камину. На решетке нашел золу, она была еще теплой. Мейсон взглянул на часы. 1:32. Дождь капал в неплотно притворенное окно. Подоконник блестел от влаги, вода стекала вниз по стене. Мейсон опустился на колени перед распростертой фигурой, пощупал пульс. Поднялся, подошел к телефону, перехватил трубку носовым платком, позвонил в полицейский участок, поспешно произнес измененным голосом: «Женщина умирает от удара по голове, пришлите скорую». Когда он убедился, что его поняли, он дал адрес и повесил трубку. Вытер дверную ручку платком с обеих сторон, погасил свет, вышел в коридор, закрыл за собой входную дверь и пошел к парадной. Проходя мимо одной из квартир, Мейсон услышал смех, стук фишек и характерный звук тасуемых карт. Он двинулся дальше и попал в общий вестибюль. Тут до него донесся звук подъезжающей машины. С минуты он колебался, затем приоткрыл дверь и выглянул. На тротуар как раз вышел Гамильтон Бергер. Стоя спиной к Перри Мейсону, он смотрел, как выходит из машины Том Гласмен. Мейсон отступил, тихонько закрыл дверь, повернулся и пошел по коридору. Остановился перед дверью, из-за которой доносились звуки игры в карты, и постучал. Мейсон услышал, как отодвигают стул, затем по ту сторону двери наступила полная тишина. Он снова постучал, через минуту дверь приоткрылась, и его спросили: «Кто там?» «Я из соседней квартиры», — дружелюбно улыбнулся Мейсон. «Ваш покер не дает мне спать. Как бы мне все-таки поспать? Или если ставки не слишком высоки, я бы присоединился к игре? Мне все равно». Мужчина с минуту колебался, басовитый голос из комнаты сказал: «Пусти его, нам не помешает еще один игрок». Дверь открылась. Мейсон вошел. Вокруг стола сидели трое, в комнате было душно. «Какие ставки?» — спросил Мейсон, тщательно закрывая дверь. 50 центов. Если до банка дойдет, доллар». Мейсон достал из бумажника $20. «Можно мне постороннему внести 20-ку?» «Можно ли?» — засмеялся мужчина с басовитым голосом. «Да они нам тут вроде бы манна небесной. Извините, что помешали вам уснуть. Мы не знали, что нас слышно». «Ничего, чем спать, лучше сыграю. Меня зовут Мейсон». «Да, меня Хаммонд», — представился тот, который впустил адвокат. Представились остальные. Мейсон подвинул стул, взял фишки и услышал, что кто-то идет по коридору к квартире Эдит Дево. Минут через 15 послышалась сирена скорой помощи. Игроки в растерянности переглянулись. «Давайте-ка рассчитаемся», — сказал Мейсон, — «не попасть бы в свидетели». «А вы, случайно, не сыщик?» — подозрительно взглянул на него один из игроков. «Никоим образом», — рассмеялся Мейсон. Игроки прислушались. В коридоре послышались шаги. Хаммонд взял свой пиджак со спинки стула и сказал: «Ладно, ребята, отложим до следующей недели. Все равно пора закругляться». Сдавая фишки, Мейсон потянулся и зевнул, произнеся: «Поехать, что ли? Выпить кофе с вафлями?» «У меня машина. Может, вас подвезти?» Мейсон кивнул, они вышли вместе. Перед подъездом стояли две полицейские машины и скорая помощь. «Интересно, что такое случилось?» — заметил компаньон Мейсона. «Ранили кого-то, что ли?» «Надо отсюда выбираться», — предложил Мейсон. «Я не прочь сыграть ночью в покер, но терпеть не могу убивать время, отвечая на дурацкие вопросы этих идиотов-полицейских». Его случайно попутчик кивнул: «Машина за углом. Поехали!» Глава 10. Перри Мейсон распахнул дверь своей конторы и зажег свет.